похожую на голову пса. Животное смотрело большими, выпуклыми глазами. Мэрин могла рассмотреть его усы и чернеющее отверстие чуть приоткрытой пасти. Тюлень лениво раскачивался на волнах, упираясь в нее древним, равнодушным взглядом. Это существо показалось Мэрин одновременно и трогательным, и пугающим. Не появился ли он, похожий на какого-то примитивного морского башка, как некое предзнаменование? Но чего? Плохого или хорошего? Входить ей в море? Или лучше удержаться? Через минуту тюлень исчез, а она, вся дрожа, продолжала стоять у воды. Несмотря на нешуточный испуг, она все же решила войти в море. Главное — храбро прорваться сквозь накатывающую волну и в то же время не попасться в подводное течение. Можно вернуться на достигшую берега волну, позволить выкатить себя на берег, а потом быстро вскарабкаться по склону. Это был вопрос гордости. Она чувствовала, если сейчас позволить страху перед морем укрепиться, то в душе образуется брешь, пролом, сквозь который и иные худшие опасения начнут проникать без труда. Вся дрожа, она начала неуклюже раздеваться. В купальном костюме приблизилась к самому краю берега. Острые камешки впивались в пятки, к тому же трудно было стать совершенно прямо на мокром, зыбком склоне. Ее то и дело окатывало ледяными брызгами, и пенные языки волн, прежде чем отступить, обжигали ступни, а затем с грохотом волокли темную массу камней под белую громаду новой волны. Мэриан споткнулась и едва не упала в воду. Она уже была мокрой с ног до головы. Прикосновение воды обжигало холодом. Она опять попыталась приободриться, храня непрочное равновесие на ползущей вниз лавине камней. «Эй, послушайте!» Она оглянулась и в полном изнеможении опустилась вниз. Какой-то мужчина шел к ней. Когда он оказался рядом, Мэрин встала и закутала плечи полотенцем. Грохот моря, скрежет гальки. Все это заглушало голос подошедшего. Наверное, он был из местных жителей. «Здесь плавать нельзя!» Почти в слезах, отчаявшись и вместе с тем исполнившись решимости настоять на своем, Мэрин выкрикнула. «Почему нельзя? Это что, частный пляж? Я из замка Гейз. Здесь плавать нельзя», — повторил мужчина, будто не расслышал. Может, и в самом деле не расслышал. «Вы сразу же утонете. Не утону», — возразила Мэрин. «Я отлично плаваю». Но она понимала, что над ней одержали победу, и нарастающий страх подтверждал это. «На прошлой неделе утонули два немца», — сказал мужчина. «Плавали около Блэкпорта. Тела их мы все еще ищем». Интонации его речи, как и у всех здешних коренных жителей, были напевны, полны достоинства и какого-то тайного смысла. Глаза смотрели на нее, словно из седой древности. И она вспомнила тюленя. «Хорошо», — ответила она коротко и, отвернувшись, дала понять, чтобы он оставил ее в покое. «Поскорее собирайтесь и уходите отсюда. Прилив наступает слишком быстро, иначе вам придется карабкаться по скале. А вы же этого не хотите, правда?»